Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы начинаем передачу живого эфира радиостанции Кришналока. Сегодня на ваши вопросы в эфире отвечает Вадинат Дас. Пожалуйста, звоните нам, как всегда, по телефонам 191-50-74, 191-50-74 и 191-36-30, 191-36-30. Ну а сейчас я, как всегда, начну живой эфир с небольшой беседы. И сегодня мне хотелось поговорить о последнем стихе Бхагавад-гиты, о завершающем наставлении, которое содержится в этой великой книге мудрости. Это 78 стих 18 главы Бхагавад-гиты, где говорится: «Ятра йогешвара Кришна, ятра партха данурдараха, татра шрир виджайо бутир, друва нитир матир мама». Этот стих произносит Санджая, и заключая Бхагавад-гиту, он как бы отвечает на самый первый вопрос, который поставил ему Дхритараштра. Как мы помним, беседа Бхагавад-гиты, для тех, кто читал ее, началась как раз с того вопроса, который задал своему секретарю Санджая слепой царь Дхритараштра. Охваченный беспокойством, он находился в своих царских покоях и ждал, чем же окончится битва между его сыновьями и сыновьями Махараджи Панду. И задавая этот вопрос, он косвенно надеялся на то, что Санджая успокоит его и уверит его в победе его сыновей. Однако, после того, как Санджая рассказал удивительную беседу между Кришной и Арджуной, он вынужден был разочаровать Дхритараштру. Он говорит здесь: «О великий государь, по моему мнению, там, где находится Кришна, повелитель всех мистических сил, Йогешвара, и там, где находится Партха, сын Притхи, Арджуна, который носит с собой лук, Гандиву, там всегда будет богатство, всегда будет победа, всегда будет сила, всегда будет непоколебимая нравственность. И в этом заключается мое мнение». Иначе говоря, Санджая намекает Дхритараштре на исход битвы. Битва еще не началась, но исход ее уже предрешен. Почему? Потому что на стороне пандавов сражается сам Кришна, и потому что на стороне пандавов находится Арджуна, которому всегда сопутствует удача. И там, где находится Кришна, и там, где находится Арджуна, всегда будет победа, всегда будет богатство, и всегда будет торжество нравственности. Некоторые люди говорят, что битва, которая произошла на Курукшетре, противоречит законам нравственности. Они пытаются обвинить Кришну или Арджуну в том, что Кришна побуждал Арджуну убивать своих родственников, и пытаются доказать, что этот акт безнравственен. Но вся Бхагавад-гита свидетельствует и доказывает то, что есть высшая нравственность. И завершается она теми же самыми словами, тем же самым уверением, что есть высшая нравственность, и эта высшая нравственность всегда сопутствует тем, с кем рядом находится Кришна и Арджуна. На самом деле нравственность – это очень глубокая категория. Нравственность материального мира, к сожалению, вещь достаточно относительная. Потому что то, что нравственно для нас с вами, то, что считается нравственностью для нас с вами, может считаться безнравственным в каком-то другом обществе. То, что считается нормой нравственности в нашем с вами обществе, и к чему мы, в общем-то, привыкли, может считаться безнравственным в совсем другом обществе. Например, в обществе каннибалов, в племени каннибалов, пожирать людей – это вполне нравственно, и это не осуждается. Тогда как в нашем обществе это еще осуждается. Я не знаю, может быть, скоро даже эта ситуация изменится. Однако, по крайней мере, сейчас это еще осуждается. Мы можем видеть, что нормы нравственности и морали меняются в зависимости от времени. Времена меняются, и, соответственно, меняются нравственность и мораль. И некоторые люди начинают смотреть, начинают как бы абсолютизировать эту относительную природу нравственности. Они говорят, что нет ничего абсолютного в отношениях между людьми, что нравственность – это некие условные законы, которые должны регулировать отношения между людьми, чтобы люди, в общем, не съели друг друга, чтобы так или иначе сделать жизнь человека нормальной или терпимой, по крайней мере. В человеческом обществе люди изобретают определенные законы, они приспособлены к определенному времени, определенным обстоятельствам, и за ними не стоит ничего другого, ничего более серьезного. Мы можем видеть, что этот взгляд, он отражается в разных теориях, в разных представлениях людей о том, что такое нравственность и как нужно относиться к нравственным законам. Но проблема заключается в том, что если мы примем эту относительную природу нравственности, действительно решим, что нравственность, мораль – вещь сугубо относительная, то в конце концов мы подумаем, а зачем нам вообще придерживаться нравственности? Есть ли вообще у этих нравственных норм какая-то основа? И, в общем-то, к сожалению, такой взгляд приводит к тотальному падению, к тотальной деградации человечества и к тотальному отвержению принципов нравственности. Если я считаю, что все эти принципы относительные и просто выдуманы людьми для данных конкретных обстоятельств, то зачем я должен их придерживаться? Почему мне не изобрести свои собственные принципы? Почему мне не следовать каким-то принципам, которые мне больше нравятся или меня больше устраивают? Или почему мне вдруг не возомнить себя выше этой нравственности? Почему мне вдруг не решить, что все это для обычных, относительных людей, людей, которые, так сказать, не люди, а людишки, но я выше нравственности? Мы можем видеть, что, собственно, в этом заключалась коллизия романа Достоевского «Преступление и наказание», когда Раскольников как раз пытался возомнить себя человеком, вознесшимся, поднявшимся над нравственностью, и решил, что для него эти законы не существуют, и что он, благодаря своему интеллекту, может нарушить их, не поплатившись ничем за это. И, скажем, Раскольников делал это, по крайней мере, отчасти из идейных соображений, но есть очень много людей, которые делают то же самое, то есть приступают все рамки и законы нравственности не из идейных соображений, а просто потому, что они считают, что за этой нравственностью ничего не стоит, что, в общем-то, нет никакого смысла придерживаться ее. Это всего лишь обременительная обязанность, которую внушили другие люди. Однако на самом деле нравственность, нравственные заповеди имеют под собой некую абсолютную основу. В сущности, любая религия говорит о нравственности как о законе. Это некие глубинные законы природы, и человек, который приступает эти законы, хочет он этого или не хочет, вынужден будет поплатиться за это. Подобно тому, как незнание закона не освобождает человека от ответственности за его нарушение, точно так же незнание законов природы или неправильное понимание законов нравственности не освобождает человека от необходимости расплачиваться за нарушение этого закона. И люди, которые считают, что нравственность относительна и что нет абсолютной нравственности, истинной нравственности, в конце концов платятся за это, в конце концов расплачиваются за это, даже не понимая, в общем-то, что они, в чем они согрешили или что они нарушили. Все по-настоящему религиозные люди настаивают на этом простом, в общем-то, моменте, что есть абсолютные законы, и человек, который следует этим законам, который придерживается этих законов неукоснительно, в конце концов становится очень сильным. И наоборот, человек, который нарушает эти законы, в конце концов ослабевает. Люди думают, что, нарушив какой-то закон, ради достижения своих целей они достигнут этих целей, но на самом деле они не достигнут, никогда не достигают этих целей. В конце концов их постигает разочарование. Они не достигают ни целей, которые они перед собой ставили, не становятся ни сильнее, ни богаче, ни славнее от того, что они нарушают закон нравственности, но наоборот, они ведут себя к гибели, ведут себя к неминуемой деградации. И это то, что мы видим вокруг себя. Далеко не нужно ходить, достаточно оглядеться вокруг себя и увидеть, как вот это представление об относительности нравственности, от того, что для достижения цели все средства хороши, от того, что цель оправдывает средства, и множество других пословиц, поговорок, где вот отразилось это представление о нравственности как о чем-то относительном и условном, принятым только в данном обществе, все это в конце концов ведет к деградации как отдельного человека, отдельной человеческой личности, так и всего общества. И мы видим, что это происходит сейчас. Нужно понять, что на самом деле законы нравственности – это законы Бога. Это законы, изначальные законы, которые даны, и человек, который соблюдает эти законы, в конце концов, обретает покровительство Бога и таким образом становится очень сильным. Именно через покровительство высшей силы и высшего разума, который ввел эти законы, установил эти законы, человек тоже обретает силу. И наоборот, тот, кто пытается нарушить эти законы для достижения своих целей, становится слабым. Одним из таких принципов, казалось бы, безобидных и, в общем-то, не очень важных принципов нравственности является, например, принцип «не лгать». Есть библейская заповедь «Не лжесвидетельствуй», и множество раз в ведических писаниях говорится, что правдивость – это императив, это закон, которому должен придерживаться человек. «Сатьям» на санскрите значит, что человек должен говорить правду, полную правду и только правду. И казалось бы, что нарушение этого закона – это достаточно не безобидная вещь по сравнению, скажем, с другими заповедями – «не убий» или «не укради». Но на самом деле мы знаем из первой песни Шримад Бхагаватам, что правдивость является последней опорой религии в этот век, что все три других опоры, на которых держится религия – милосердие, аскетизм и чистота – практически ушли из жизни людей. И единственное, на чем еще зиждется, на чем держится религия в жизни человека – это правдивость. Единственное, что в сущности мы способны по-настоящему соблюдать – это быть честными и правдивыми. И когда даже правдивость уходит из жизни человека, то в его жизни не остается ничего от религии. Он не может называть себя духовным человеком. Он может сколько угодно трубить о своей принадлежности к той или иной религиозной традиции и прикрываться этим. Но если он лжет, если он лжесвидетельствует, то этот человек безбожник номер один. Интересно, что как веды объясняют действие вот этого вот закона, каким образом человек будет расплачиваться за нарушение этого принципа. Говорится, что слова человека, который постоянно лжет, постепенно теряют силу. Постепенно его словам перестают верить, и его слова перестают оказывать влияние на других людей. А знаем мы об этом или не знаем, хотим мы этого или не хотим, но мы все подсознательно желаем, чтобы наши слова обладали определенной силой, силой воздействия на другого человека. В сущности, наша речь – это способ воздействовать на другого. Когда мы общаемся, мы хотим достичь какой-то цели, и мы хотим достичь этой цели через слова. Поэтому каждый человек хочет, чтобы его слово обладало силой, чтобы, услышав это слово, другой человек подчинился его слову, его просьбе. И все люди по-разному понимают, каким образом достичь этой цели. И очень часто люди думают, что если я буду лгать, то я смогу достичь этой цели, что с помощью лжи я смогу повлиять на другого человека таким образом, чтобы он сделал то, что мне необходимо. Но веды говорят как раз противоположное, что если мы хотим, чтобы наши слова действительно обладали силой, чтобы наши слова несли в себе вот этот вот элемент влияния на сознание другого человека, мы должны быть абсолютно правдивыми в каждом своем слове. Чем больше мы лжем, как говорится, человек изолгался, тем более ничтожными, мелкими и бессильными становятся наши слова. Наши слова уже утрачивают вот этот элемент воздействия на другого человека. И мы знаем, что если человек постоянно лжет, то никто ему не верит. Мы перестаем верить такому человеку просто потому, что мы знаем, что он лгун, лжец. И говорится, что человек, который очень последовательно придерживается в своей жизни этого принципа, принципа правдивости, который никогда, ни при каких обстоятельствах не лжет, такой человек постепенно развивает в себе необычайную силу, и все то, что он говорит, сбывается. Любое его слово, в конце концов, обретает плоть. На этом принципе основаны, например, проклятия или благословения, которым раздавали могущественные брахманы и мудрецы в предыдущие века. Сила их аскезы и сила их правдивости в словах была такова, что стоило ему сказать что-то, и эти слова обязательно должны были исполниться. Он не просто предсказывал что-то, своими словами он вызывал определенное явление именно потому, что он очень последовательно придерживался этого принципа, принципа никогда не лгать. И сейчас мы видим, что некоторые люди, особенно люди, которые непосредственно общаются со словом, люди, которым поручено как бы присматривать за словом и влиять на других людей словами, люди, работающие в средствах массовой информации, на радио, на телевидении, в газетах. Эти люди, к сожалению, не понимают этих простых принципов. Они думают, что можно повлиять и нужно влиять на другого человека своими словами, даже если эти слова содержат ложь или неправду, для того, чтобы добиться тех или иных целей, которые они ставят перед собой, как правило, не очень достойных. Мы можем видеть, что, скажем, это же происходит в современной, развязанной сейчас борьбе, так называемой борьбе с тоталитарными сектами, в которую по какому-то недоразумению были причислены и мы. Тот же самый господин Дворкин, суд над которым состоялся недавно в Хорошевском суде, постоянно лжет, несмотря на то, что он, как христианин, должен придерживаться этого простого принципа, этой простой заповеди, не лжесвидетельствуй. Тем не менее, он отступает от истины. Иногда от истины можно отступать достаточно хитрым образом, так, чтобы тебя нельзя было уличить, потому что иногда можно говорить только часть истины. И часть истины – это хуже, чем ложь. Если я говорю всего лишь часть истины и не говорю полную истину, то я могу создать у человека определенное впечатление, определенное ощущение и таким образом повлиять каким-то как-то на него. Но так как я не говорю полной истины, то ощущение или впечатление, которое создаст у человека, не будет правильным. И именно этим методом пользуются очень многие люди, пишущие, скажем, о тех же самых так называемых сектах, и этим же самым методом иногда пользуется господин Дворкин. Иногда он прибегает к откровенной лжи, так тоже бывает. Но беда-то в том, что он не понимает простой вещи. В конечном счете, тот человек, который последовательно придерживается каких-то принципов, оказывается сильнее. Может быть, на каком-то этапе какая-то временная победа может приходить, он может достигать каких-то своих целей. Но в конце концов, нас не должно волновать это. Нас должно волновать только то, чтобы мы сами оставались чистыми при всех обстоятельствах, во всем том, что окружает нас. Мы сами должны быть последовательно чистыми, и мы должны понимать, что в конце концов только этим мы сможем одержать победу. Только нашей чистотой и нашей принципиальностью можно победить кого-то. У нас нет никакой другой силы. За нами не стоит ни могущественных каких-то государственных структур, которые могли бы защитить нас, ни каких-то очень мощных средств массовой информации. Горстка принципиальных людей, которые знают реальную ситуацию, они пытаются защищать нас. Эти люди, в общем-то, сами не очень влиятельны в обществе, но они пытаются делать это. Но в сущности-то защищают нас законы. И если человек действительно следует этим высшим законам, законам, которые созданы не человеком, они созданы Богом и заложены в самой природе этого мира. Если человек следует этому, то ему не нужно ничего бояться. В конечном счете, ятра шрир виджайо бутир, друва нитир матир мама. Как говорит Санджая, в конечном счете победа придет к таким людям, богатство и торжество нравственности. Все это наверняка придет, потому что, в конце концов, это обещает сам Кришна. я хотел сказать немножко слов об этом, потому что мне сказали, что слушатели немного недоумевают о том, что, собственно, произошло. И если у вас есть какие-то вопросы, позже вы сможете задать, я постараюсь ответить относительно того, что случилось и что произошло. Но я хотел как бы дать некое философское такое обоснование или введение этими словами. Мне также еще хотелось поговорить о том, какой смысл вкладывал Шрила Прабхупада в это понятие правдивости. Что значит быть правдивым? Шрила Прабхупада толковал это слово очень интересным образом. Он говорил, что последовательно придерживаться принципа правдивости может только тот человек, который отстаивает принципы абсолютной истины. Даже если я пытаюсь как бы придерживаться мирской правды, мирская правда – это еще не правда, потому что то, что правда сегодня, может быть неправдой завтра. Мирские истины, относительные истины всегда относительны. Сегодня они истины, завтра они не истины. Послезавтра они опять могут быть истинными, а еще через несколько дней они смогут стать полуистинными. Мы видим, что все постоянно меняется в этом мире. Если мы попытаемся придерживаться только истины этого мира, мы обречены на то, что мы будем нарушать принцип правдивости, потому что даже если мы уверены в том, что мы говорим, что это правда может оказаться завтра неправдой. И очень часто происходят такие события. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что последовательно доведенный до конца принцип правдивости – это принцип говорить об абсолютной истине. И не идти ни на какие компромиссы, не отступать от этого. Говорить об абсолютной истине так, как о ней сказано в ведических писаниях, не изменяя ничего, не отступая ни на шаг от того, что сказано в них. И когда человек делает это, только в этом случае он может считаться по-настоящему правдивым, он является по-настоящему правдивым. В конце концов, даже если газеты будут помещать какую-то клевету, это не так страшно. Клевета, сегодня она есть, завтра она нет. Сегодня она влияет на людей, завтра она перестанет влиять на них. Но если люди смогут прочитать то, что написано в книгах Шрилы Прабхупады, а в книгах Шрилы Прабхупады глаголит сама абсолютная истина, и если они смогут принять это, если вот эти книги Шрилы Прабхупады проникнут в их сердце, то это самое главное в конце концов. В конце концов, мы должны быть озабочены только тем, чтобы давать людям истину. Нас не интересует ничто другое. Единственное, что мы хотим, это рассказать людям о той истине, которую мы открыли сами для себя и которую мы хотим поделиться с другими людьми. Поэтому сейчас, в июне месяце, мы решили объявить марафон по распространению книг Шрилы Прабхупады. И этой деятельностью мы будем заниматься всегда, независимо от того, что думает о нас господин Дворкин и ему подобные. Они могут проповедовать свои представления о нас, но мы знаем, что все то, что нужно людям знать о нас, изложено в книгах Шрилы Прабхупады. И мы ровно настолько, насколько мы действительно следуем книгам Шрилы Прабхупады, учению Шрилы Прабхупады, истинам, которые изложены в них, ровно настолько мы можем считаться его действительными последователями. Кто-то из нас может отступать от этого возвышенного учения, далеко не все могут соответствовать этому высокому идеалу, который описан в книгах Шрилы Прабхупады. Далеко не все могут быть последовательно духовными во всех своих поступках в жизни. Но главное, что этот идеал есть, этот идеал заложен, он изложен в книгах Шрилы Прабхупады. Поэтому сейчас мы с удвоенной силой стараемся и пытаемся дать людям возможность самим прочитать, что написано в книгах Шрилы Прабхупады. И неважно, как они воспримут это. Они могут... Мы не заинтересованы в том, чтобы они все становились кришнаитами или принимали сознание Кришны. Человек, который прочитает эти книги, он сможет серьезнее оглянуться на свою собственную религиозную традицию, сможет как бы серьезнее пересмотреть те принципы, на которых строится его жизнь, и в конце концов стать чище и лучше. В этом смысл того, что мы делаем. Мы не хотим всех затащить к себе в секту. У нас достаточно проблем без этого. Мы хотим просто дать людям возможность прикоснуться к ведическим писаниям и сделать их жизнь чище и богаче. И ради этого мы распространяем книги Шрилы Прабхупады. Ради этого мы сейчас призываем всех наших слушателей или людей, которые так или иначе отождествляют себя сознанием Кришны, как-то присоединиться к этому движению и, может быть, тоже попытать свои силы в этом нелегком деле. Может быть, кто-то из вас захочет как-то спонсировать распространение книг Шрилы Прабхупады или поучаствовать в нем каким-то другим образом. У нас открыта для этого специальная программа, и вы можете звонить сюда на Кришналоку или в отдел работы с прихожанами по телефону 255-97-46. Так или иначе, есть очень много различных способов, каким образом человек может принять участие в распространении абсолютной истины, заключающейся в книгах Шрилы Прабхупады. И в этом будет на самом деле истинная правдивость. Именно это сделает нас по-настоящему правдивыми. Все люди, которые знают, что это значит, дать другому человеку книгу Шрилы Прабхупады, и при этом понимать, что он прочтет ее, и что, может быть, жизнь его изменится к лучшему. Все знают, какое чувство охватывает человека, когда ты протягиваешь другому человеку книгу, как нечто самое ценное, и говоришь ему: прочти эту книгу, и ты поймешь, насколько лучше и чище станет твоя жизнь. Все такие люди знают, какое наслаждение доставляет вот этот вот процесс распространения книг Шрилы Прабхупады. И, может быть, кто-нибудь из вас захочет поделиться своими впечатлениями в эфире. Но в сущности-то единственное желание, которое движет нами, это дать людям возможность прикоснуться к истине, и ничего другое. У нас нет никаких корыстных мотивов. Как иногда, я помню, однажды в эфире мне говорили, что распространение книг для нас – это очень хороший способ заработать деньги. Нет, на самом деле, более ужасного способа заработать деньги, чем распространять книги Шрилы Прабхупады. В конце концов, в этих книгах на каждой странице говорится о том, что человек не должен наслаждаться, человек должен изменить свою жизнь, человек не должен есть мясо, не должен заниматься сексом, или, по крайней мере, очень сильно ограничить себя в этом, не должен употреблять наркотики. Кому нравятся такие книги? Если мы посмотрим, какие книги люди читают, для этого достаточно пройти по одному переходу в метро и кинуть взгляд на книжные ларьки, то мы поймем, что спросом пользуются книги как раз противоположного характера, которые не просто призывают людей делать это, но смакуют все это в необычайных подробностях. Такие книги пользуются спросом. Книги Шрилы Прабхупады по определению не могут пользоваться спросом. Это самый ужасный способ заработать деньги. И делаем мы не для того, чтобы заработать деньги. Отнюдь нет. Делаем мы это только для того, чтобы люди могли серьезнее задуматься над тем, зачем же они все-таки живут на этом свете, почему они появляются на свет, и почему они потом умирают, и что с ними случается после того, как они умирают. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать в этой небольшой вступительной беседе, а теперь я готов ответить на ваши вопросы, которые вы готовы задать мне. Я слушаю вас. Алло? Алло? Алло, алло. Да-да. У меня есть один не очень простой вопрос. Хорошо. Кто святее, православие или Кришна? Я не думаю, что это корректно поставленный вопрос. Во-первых, потому что нужно понимать, что такое Кришна и кто такой Кришна. По нашим представлениям, Кришна – это Бог. Например, на русском мы называем Бога Всевышний, Всемогущий, Вседержитель. Так, теперь, если я поеду в Индию и скажу какому-нибудь индусу, что Бога зовут Вседержитель или Всевышний, тот человек может удивиться и сказать, что он никогда не слышал такого имени. Но если я объясню ему, что значит это имя, какой смысл я вкладываю в это имя, он с удовольствием согласится со мной, потому что это имя описывает определенные качества Бога. Вседержитель значит всемогущий, Всевышний значит верховный. И слово Кришна или слово Вишну значит вездесущий. Если бы я говорил, что Бога зовут вездесущий, вряд ли бы это вызывало очень большое сопротивление у других людей. В конце концов, действительно Бога можно называть таким образом. Если бы я просто говорил, что Бога зовут всерадующий или всепривлекающий, это тоже бы, в общем, не нашло особенного сопротивления. Но так как я называю санскритское слово Кришна, сразу же мне говорят, что что-то в этом не то, и что это индийский бог, которому кто-то поклоняется. Мы понимаем так, что мы поклоняемся одному богу, потому что бог один. И все это качество Бога, всемогущий, всевышний, всепривлекающий, всерадующий. Я могу назвать это же на санскрите, на еврейском языке, на каких-то других языках, это не важно. Главная суть, которая вкладывается в это понятие. Бог – это верховное живое существо, а мы – его слуги, которые должны ему служить. И, живой Бог есть мертв. Ну, я не знаю, как насчет мертвого Бога. На мой взгляд... Гроб Господень, смешно, не смешно. А? Гроб Господень, смешно, не смешно. Да. Гроб Господень связан с определенной вполне определенной историей, которая случилась. Но, в общем-то, Бог всегда жив. И только в свое время Фрейд, Ницше объявил Бога мертвым. На самом деле, Бог всегда жив. Поэтому не о святости речь идет, и не о том, как, не о том, кто святее. А в сущности, речь идет о том, как нужно поклоняться Богу. И я думаю, что тут никто тоже не должен спорить, потому что все знают, что нужно поклоняться Богу, и вот что поклоняться Богу нужно, служа Ему. Никто не должен спорить, напоминает Гитлера. С нами Бог, даже кинжалы было написано на немецкой. В этом что-то есть или нет? Нет, нету. Потому что люди могут заявлять, что с ними Бог, но если при этом они нарушают законы Бога, то тогда это всего лишь пустые слова. Я как раз хотел об этом сказать, что поклоняться Богу нужно, исполняя Его законы. В этом смысл. Если я исполняю законы, подчиняюсь заповедям Бога, таким образом я уже поклоняюсь Богу. Вот и все. Я об этом как раз я говорил в своем вступительном слове, о том, что человек должен неукоснительно придерживаться законов Бога, которые он дал, и в этом суть религии. Поэтому религия на санскрите называется дармой. Дарма буквально значит закон или неотъемлемое качество души. По природе своей душа должна служить, и дарма или религии души – это служить Всевышнему, исполняя Его законы. Так что я не думаю, что мы можем тут говорить или как-то соревноваться в святости. В конце концов, религия – это не конкурс красоты. Я думаю, пускай соревнуются в святости создатель и разрушитель. Князь мы и Бог Отец. Вы разумны, не Вот тут я тоже с вами не соглашусь, потому что по нашим представлениям у Бога нет соперника. И у Бога нет кого-то, с кем он может реально соревноваться. Никто не принадлежит той же самой весовой категории, что и он. У него нет равных соперников, и поэтому само по себе понятие соревнования или соперничества по отношению к Богу – это не совсем корректная вещь. В общем, я так понимаю, надо мантру читать. Это хороший вывод. Спасибо. В конце концов, все религии говорят об одном. Они говорят о том, что через молитву и через пост очищается сознание человека, очищается сердце человека. И, в общем-то, любая религия призывает именно к этому, чтобы сердце человека очистилось. И когда сердце наше очистится, очистится от греховных желаний, от желания совершать грех, то тогда мы сами сразу увидим Бога, и не будет никаких необходимости спорить друг с другом, чей это Бог, еврейский Бог, американский Бог, египетский Бог. Или египетский Бог. Спасибо вам большое, до свидания. До свидания, всего хорошего. До свидания. Алло? Я слушаю вас. Алло? Да-да, я слушаю вас. Алло, Вайдьянатх Прабху, добрый день. Примите, пожалуйста, мои нижайшие поклоны. Добрый вечер. Я бы хотел, у меня к вам такой довольно конкретный вопрос, и тем не менее довольно непростой. Вы не скажете, какое сейчас состояние по делу Дворкина, в каком оно состоянии находится? Я слышал вообще-то, что преданные это дело проиграли и попытались подать как бы апелляцию. Поэтому я хотел у вас узнать вообще вот какие есть надежды, какие перспективы, вот, и что будет предприниматься как бы со стороны оппонента. Угу. Вот. Большое вам спасибо за ответ, Хари Кришна. Хорошо. Нельзя сказать, что мы проиграли это дело по той простой причине, что мы в нем не участвовали. В суд на господина Дворкина подал Общественный комитет по защите свободы совести, возглавляемый православным священником отцом Глебом Якуниным. И члены этого комитета, в том числе и отец Глеб, известный правозащитник, были возмущены брошюрой Дворкина «10 вопросов к навязчивому незнакомству», где он огульно называл различные совершенно религиозные организации мафиозными структурами, говорил, что в них происходят различные ужасы. И именно в силу какой-то вот такой огульности и вот этого метода коллективной вины, когда преступления, совершенные какими-то отдельными членами или даже одной какой-то организацией, автоматически распространяются на всех остальных, все это, в общем, возмутило членов комитета, и они решили подать в суд на Александра Леонидовича Дворкина. Мы в этом суде ни в каком качестве не участвовали, помимо того, что мы выступали в качестве свидетелей, потому что так или иначе наше имя и наша честь была затронута всем этим. В результате довольно долгого судебного процесса, который длился 7 недель, было заслушано очень много свидетельских показаний, причем со стороны комитета по защите свободы совести выступали видные ученые, религиоведы, такие как, например, Сергей Иванович Иваненко, известный слушателем Кришналоки, такие как доктор философских наук Фурман, доктор юридических наук Юрий Александрович Розенбаум, автор нынешнего закона по свободе совести, также Марат Штерин, докторант Алин Баркер. Сама Алин Баркер, один из виднейших специалистов и ученых, изучающих вот этот феномен новых религиозных движений на Западе. Джим Ричардсон, профессор Американского университета, который также является виднейшим знатоком в области новых религиозных движений. И многие-многие другие. Со стороны Дворкина, из ученых, из неконфессиональных ученых, скажем так, ученых, не принадлежащих ни к одной конфессии, был только один Полищук, психиатр, известный своим отношением к новым религиозным движениям. Помимо этого были также люди, представляющие антикультовые движения и принадлежащие к определенным церквям, например, профессор, я даже не уверен, профессор, он Гандоу из Германии, который представляет лютеранскую церковь, или профессор Огарт из Дании, который представляет тоже одну из христианских церквей. И при этом было, естественно, несколько родителей, которые были недовольны выбором своих детей. Естественно, что там об этом суде говорилось довольно много, и довольно много нелицеприятного, в том числе и в наш адрес. Потому что действительно история нашего движения знает и очень неприятные страницы, когда последователи Шрилы Прабхупады, к сожалению, отступали от тех принципов, которые оставил Шрила Прабхупада. Само по себе общество никогда не одобряло этого, и, в общем, общество достаточно сурово осуждало всякий раз этих раскольников и отступников за то, что они нарушали какие-то принципы и мораль человеческую. Но, тем не менее, несмотря на обилие позитивных каких-то примеров и доказательств, несмотря на такое обилие свидетелей, которые говорили о том, что вот такое огульное обвинение и такие суровые слова в адрес всех без разбору, Это очень оскорбительно для очень многих людей, ничем себя не запятнавших и не имеющих никакого отношения к чему-то, что происходило давным-давно где-то в отдаленных уголках Земли. Несмотря на все это, суд, тем не менее, решил, что брошюра Дворкина не является оскорбительной. Судья Салтыкова, которая слушала это дело в Хорошевском суде, пришла к такому выводу. Впрочем, у меня сложилось такое впечатление, что она пришла к этому выводу еще до того, как суд начался. Я присутствовал на одном или двух заседаниях в этом суде, и по позиции судьи, по отношению судьи, как бы было уже ясно, что для нее это дело решенное. Я уж не знаю, с чем это было связано, и не хочу строить каких-то домыслов, но, тем не менее, какая-то обреченность и предрешенность, она витала в воздухе. Вот. Поэтому судья, тем не менее, отклонила иск Общественного комитета по защите свободы совести и сказала, что не считает эту брошюру Дворкина оскорбительной. При этом она даже не привела никаких оснований, сказала, что обоснование этого юридическое будет дано только в конце июня месяца, и мы не знаем, собственно, чем она руководствовалась, когда выносила такое решение. Да, насколько мне известно, Общественный комитет по защите свободы совести собирается подавать апелляцию, и отец Глеб Якунин исполнен решимости дойти вплоть до Европейского суда в Страсбурге, если апелляция эта не будет удовлетворена на каких-то низших уровнях. Но, несмотря на это не мешает, естественно, господину Дворкину трубить всюду о своей победе и рассказывать о том, каким образом он, значит, выиграл этот процесс и каким образом правосудие признало его дело справедливым. Ну, это можно оставить на его совести. Что тут можно еще сказать? Это его право, в конце концов. Вот, как я еще раз говорю, он делает определенное дело, он привлекает внимание людей, и далеко не все люди, в общем-то, поддаются на его пропаганду. Некоторые люди начинают как бы глубже задумываться над тем, что же происходит. И очевидно, что он очень часто передергивает пользуется вот этим методом полуправды или откровенной клеветы. Чем дальше закончится дело, трудно сказать сейчас. Видимо, дело так быстро не закончится, потому что, ну, за всем этим процессом стоят определенные общественные силы, и есть общественные силы, которые хотели бы, чтобы именно вот дело Дворкина победило. Это определенная идеология, которую он отстаивает, и, ну, не нам судить обо всем этом. Наше дело – это заниматься тем, чем мы занимаемся, и надеяться на то, что в конце концов, ну, у людей есть глаза, есть уши, они смогут отличить хорошее от плохого. Мы, в общем-то, стараемся обращаться именно к разумным людям, к людям, которые могут сами судить, которые могут сами делать выводы, которые не просто спокойно принимают все то, что они читают со страниц газет, но которые могут также сами взвесить и сами поразмыслить над этим. Вот. Но я еще раз говорю, мы, в общем-то, не проиграли этого дела, потому что мы в нем не участвовали. Алло? Алло. Да, я слушаю. Харе Кришна. Харе Кришна. В Динамске пробыл. Позвольте мне выразить большую любовь с огромным к вам уважением. Спасибо вам большое. Я очень благодарен вам. Вы затронули интересный вопрос о правде. И что касается, собственно говоря, и лжи, на чем и строится сейчас, собственно, сейчас наша вещь. Вы знаете, вот мне это, конечно, когда я не знал Бога и не стал на этот путь, как это есть поговорка, как говорится, хитрость – это признак ума или что-то. Это все ложь, как говорится. Вы знаете, я бы хотел, вот знаете, какой вопрос затронуть? Дело в том, что именно молчание, понимаете, это очень довольно распространенный такой обширный вопрос. И вы знаете, я бы хотел только вопрос этот затронуть с той стороны, что касается людей, душа которых именно отошла от этого мира, то есть предназначила себя служение именно Господу Богу. Харибу. Молчание. Я вешу трубку. Молчание может быть истолковано по-разному, и если мы знаем, что наше молчание может быть истолковано как ложь или как определенная форма лжи, если мы не вступаемся за истину своим молчанием, то это, безусловно, тоже отступление от истинного пути. В сущности, мы должны быть очень осторожны в наших словах, потому что каждое даже как бы несознательно оброненное слово может потом обернуться против нас. Мы помним, как Иисус перед своим распятием, он сказал Петру, что еще не успеет прокричать петух три раза, как ты отречешься от меня трижды. И действительно, Петр отрекся от него от страха, от испуга какого-то. А как правило, люди начинают лгать именно от испуга, или от испуга же они молчат. Мы знаем, что вот такая вот коллективная ложь в виде молчания была присуща людям советской эпохи, когда очень многие понимали, что творится неправда, или вот та громогласная ложь, которая торжествовала тогда и которая была повсюду, что она является ложью. Но все молчали, все делали вид, что все так и есть, что все это правда. Поэтому молчание может быть формой лжи. И в конце концов, любая ложь ослабляет человека, любая ложь делает человека более как бы никчемным и менее способным реально решать проблемы этой жизни. Если у меня есть сила, внутренняя сила, то я смогу остаться принципиальным во всех самых трудных ситуациях и таким образом преодолеть очень большие трудности и испытания, которые посылаются на мою долю. Но если у меня нет этой силы, то при малейшей трудности, при малейшем испытании я могу сломаться, я могу оступиться, я могу повернуть назад. И поэтому каждый человек должен быть сильным. К сожалению, слабость и подлость – это вещи, которые очень близко соседствуют друг с другом. Люди совершают иногда подлость не потому, что они подлы по своей природе, а потому, что они слабы, потому что они не могут сопротивляться злу. И поэтому каждый человек, в общем, должен заботиться о своей силе. И один из способов обрести силу, что я пытался сказать во вступительной беседе, это быть очень принципиальным и никогда не лгать. А вот эта вот последовательная очень принципиальность делает, в конце концов, человека очень сильным. Так что такой человек может совершить удивительные подвиги. Тот же самый Андрей Сахаров. Именно в силу его принципиальности один маленький, слабый, беззащитный человек, интеллигент, в силу своей принципиальности смог сделать удивительные вещи, достичь удивительного совершенно. Это доказательство того, что в конце концов именно правда, истина торжествует, потому что истина делает человека очень сильным. Ну вот, пожалуй, несколько слов, которые я мог сказать по этому поводу. Алло? Харе Кришна. Харе Кришна. Примите мои глубокие уважения, почтения именно к вам, к вашему таланту общаться. Я хотела задать вам несколько, ну как пару вопросов. Один из них достаточно обширный по поводу вегетарианства. Вот такого плана вопрос. Может быть, вегетарианство идет от того, что все, кто приходили с идеями Бога на землю, они приходили в южные страны, где солнце, где растет все, где от солнца люди получают витамин D, который содержится, например, в яйцах или в сливочном масле. Сливочное масло, кстати, не всем можно. А что делать тем, кто живет на Таймыре или в Норвегии, там, где основной продукт питания – рыба, например, там, ну или какие-то там животные, жир там и так далее. И в связи с этим вопрос такой. Ведь яйца, значит, употребляются в пищу неоплодотворенными, значит, это, так сказать, не будущее животное. И потом такое, если с любовью к Богу, с преданностью действительно проникшись, предложить ему, он что, откажет? Не при как это, что это произойдет? И потом у меня будет еще один вопрос, если после того, как вы ответите. Хорошо. Это действительно достаточно большой вопрос, на который можно долго отвечать, и в последнее время нам не так часто его задают, хотя раньше задавали гораздо более часто. Это один из таких вечных вопросов радио Кришналока, на который всем ведущим приходится в той или иной форме отвечать. Что делать людям, которые живут на Таймыре в Норвегии? И откуда взялось вегетарианство? Ну, во-первых, мы знаем, что очень многие святые, в том числе и русские святые, которые жили в далеко не самых южных областях этого мира, были последовательными вегетарианцами. Например, был русский святой, который питался одной снытью. Это травка, которая первая появляется вот весной и которой много в лесу. Множество других отшельников, схимников интуитивно доходило вот до того представления, что употребление мясной пищи мешает им их реально духовному развитию, мешает им глубже понять Бога. И в Бхагаватам дается как бы абсолютный принцип. Вот в Священном Писании, которым мы руководствуемся, там говорится, что убийца животного, человек, который вольно или невольно становится повинным в смерти других живых существ, никогда не сможет постичь Бога. В этом проблема. Теперь, что касается действительно людей, ну, реально лишенных возможности, как бы, по крайней мере, в своих естественных условиях жить на целиком растительной диете, то, во-первых, мы говорим, что мы не просто вегетарианцы, мы лактовегетарианцы, и молоко доступно практически всюду. Но нет, далеко не всем можно молоко. Коровье, по крайней мере. Ну, и тем не менее, эти люди, они скорее являются исключением, чем правилом. Сейчас очень много аллергиков, которым противопоказано сливочное масло и молоко. Но аллергия, к сожалению, это тоже результат нашего неправильного образа жизни. Раньше таких аллергиков, если вы знаете, не было. Да, ну это раньше, а вот сейчас что делать? При естественном образе жизни как раз вот такая аллергия уходит. Но сейчас, скажем, у нас-то с вами проблем нет. Сейчас мы вполне можем прожить на вегетарианской диете здесь, по крайней мере, в Москве. Вот. Что касается яиц или, скажем, рыбы, Шрила Прабхупада говорил, что в конце концов, если уж так нужно, если уже человек не может, то он может в конце концов даже употреблять рыбу или яйца в пищу. Это не самое лучшее, в этом нет ничего хорошего, но главное, чтобы человек не убивал корову, потому что когда люди убивают коров, существ абсолютно безобидных, и которые, в общем, из любви к нему дают молоко и питают его молоком, он совершает очень тяжкий грех и таким образом закрывает себе полностью путь к познанию Богу. Значит, речь идет только о корове, потому что, вот, например, горцы, которые живут, у них там в горах вообще ничего не растет, и только бараны бегают. Шрила Прабхупада говорил, он говорил, что если уж так нужно, то в конце концов, ну что делать? Есть так называемые обязанности, которые человек выполняет в чрезвычайных обстоятельствах. В чрезвычайных обстоятельствах, когда нет другого выхода, человек может как-то отступить от каких-то принципов, это будет исполнением религиозных обязанностей в чрезвычайных обстоятельствах. Но он должен при этом понимать все-таки идеал. Нужно всегда очень хорошо и очень четко знать идеал и знать, насколько я способен приблизиться к этому идеалу и, в общем, стремиться, в конце концов, реализовать этот идеал в своей жизни. Очевидно, что не все смогут реализовать идеал. Не все будут действительно осуществлять этот идеал, но, тем не менее, идеал-то мы должны провозглашать очень четко. А уж потом человек сам должен решать, до какой степени он может этому идеалу следовать. Вот и все. А, значит, если я, так сказать, вот все сознаю, и если я предлагаю Кришне, допустим, яичницу, то это он примет или нет? Как это? Ну, дело в том, что он сам говорит... Бхагавад-гите, если ты предложишь мне с любовью и преданностью цветок, листок или немного воды, то я приму это. Он не говорит о яичнице, к сожалению. Тут может, он просто не перечислил. Забыл. Есть к тому же определенные традиции, которые говорят, что есть вещи, которые не стоит предлагать Богу. Это, вот, нельзя предлагать нельзя, Богу. Да? Нет. Вот, если вы не можете, если у вас есть какие-то серьезные причины для этого, это одно, но предлагать Кришне это не нужно. Понятно. И тогда еще вот такой вопрос. Может быть, я неправильно поняла. Я поняла так, что душ, в общем-то, количество достаточно ограниченное, то есть она, душа улетает и потом возвращается в другое тело. Правильно? Угу. Так, грубо. И, то есть их ограниченное количество. Если, значит, когда-то вот древний человек стал есть мясо, и, естественно, он нарушил законы, естественно, эти души должны уйти в животных, вернуться. А откуда же появилось такое количество людей, все их увеличивается и увеличивается? Это интересный вопрос. Дело в том, что законы, которые регулируют появление души в том или ином теле, несколько отличаются в зависимости от века, в который мы переживаем. И в Ведах говорится, что в Кали-югу вот эта вот планка, барьер, который нужно преодолеть для того, чтобы родиться в теле человека, она опускается гораздо ниже. Для того, чтобы родиться, скажем, человеком в Сатья-югу, когда на земле живут практически одни святые, мудрецы, которые целиком погружены в медитацию на Господа, и когда, в общем-то, людей очень мало, конечно, им очень в этот период очень трудно появиться человеком на свет, потому что требования, которым должна удовлетворять душа, именно в этот период они очень высокие. Тогда как в Кали-югу этот уровень, эта планка, она очень сильно понижается, и как бы для нас делается определенная уступка. Человек может родиться человеком, сохранить человеческий образ, если он придерживается каких-то минимальных принципов. Собственно, в Бхагавад-гите определяется таким образом это. Говорится, что если человек живет в гуне страсти, то есть если он как бы вот движим в основном вот этой вот страстью к деятельности, он хочет достичь какого-то результата, то он сохраняет человеческое тело и остается в человеческой форме. Это может быть более деградировавший человек или менее деградировавший человек, потому что не все люди одинаковы. Мы знаем, что есть очень большой спектр различных возможностей, каким человек рождается, но тем не менее он сохраняет человеческую форму жизни, человеческое тело, и таким образом сохраняет шанс прогрессировать духовно и вернуться в конце концов к Богу. А хорошо, а вот если вот человек так плох, душа его так себя плохо показала, что он наконец, значит, она опустилась и возникла, допустим, в теле кошки, то ведь кошка не может прогрессировать, то есть теперь уже душа уже никогда не вернется? Нет, душа обязательно вернется. Душа после того, как она получает тело животного только для того, чтобы отработать ту или иную карму. В теле животного душа не обладает разумом, животные не обладают разумом, поэтому душа не создает новой кармы. Она просто отрабатывает старую карму. Когда эта старая карма отработана, она опять рождается человеком для того, чтобы продолжить свой путь. А вот последние исследования показали, что как раз животные обладают разумом. Те же дельфины, например, и многие кошки тоже. Все зависит от того, что понимать под разумом. Разум есть, безусловно, у всех. Но они не обладают развитым разумом, который позволяет им отличать добро от зла. Именно вот этой вот нравственной составляющей. Почему, собственно, человек создает карму? Потому что он может осознанно делать выбор. Он понимает, это хорошо, это плохо. А его разум дает возможность отличить. Дельфин подчиняется инстинкту. У него есть разум определенный, но он живет по инстинкту, и он действует в значительной степени, подчиняясь инстинкту. Он не совершает зла. А, скажем, тот же самый тигр, когда он убивает, он не совершает зла, потому что он просто подчиняется инстинкту, это его тигриная природа. Да. Его нельзя в этом обвинять. Но когда человек убивает, он делает это уже, приступая определенный закон. И то, что вот сейчас перенаселение земли грядет еще больше, это как вот должно регулироваться Кришной, чтобы сократить численность, или как это? Это регулируется само собой. Ну, войнами, да? Да, тут так или иначе есть естественные законы, которые заботятся об этом, и это все. Это вселенский закон причины и следствия, закон кармы, который все ставит на свои места. И мы видим, что никаких серьезных проблем в этом смысле никогда не было. Не было, но грядет. Нет. На самом деле, это действительно просто нас берут на испуг. В сущности, есть... Вы когда-нибудь летали на самолете? Иногда, когда я летаю на самолете, я думаю, до какой степени безосновательны вот эти вот наши мысли о том, что скоро на Земле не станет места. Если ты летишь, вся Земля пустая. Изредка кое-где есть большой город, потом опять пустая земля, огромное пространство, потом опять маленький город. По расчетам, земля вот в нынешнем виде может прокормить как минимум, по-моему, если я не ошибаюсь, в 100 раз больше людей, чем сейчас на ней есть. То есть у нас еще очень большие запасы. Большое спасибо, Харе Кришна. Всего хорошего, до свидания, Харе Кришна. Добрый вечер. Добрый вечер. Харе Кришна. Харе Кришна. Будьте добры, сегодня была в 11:15 оздоровительная программа по дыханию бутылки. Вы сможете мне подсказать их адрес реабилитационного центра или телефон? У вас, видимо, очень астма сильная, да? Нужно позвонить в клуб Веда и в клубе Веда вот это вот методист центра Бутейка, который специально приехал сюда из Новосибирска, ведет эти занятия. Позвонить куда? В клуб Веда. Вы знаете, я сейчас, к сожалению, позвоните, пожалуйста, после эфира, я дам вам номер телефона. Будьте потому что мне сейчас телефон, понятно. Позвоните, пожалуйста, после эфира, я скажу вам телефон, потому что сейчас у меня нет его под рукой. Хорошо? Сразу после эфира я буду вас ждать. А телефон сейчас не дадите? У меня просто нет его под рукой, к сожалению. Обязательно позвоните после эфира, или мы попросим, чтобы объявили телефон клуба Веда. Будьте добры. Да, алло? Я слушаю вас. Да-да. Да-да. Вадим Астробов, Харе Кришна. Харе Кришна. Меня зовут Слава, у меня два небольших вопроса. Первый вопрос связан с тем, что по роли моего служения я не могу посещать утренние классы по Шримад Бхагаватам. Что мне делать в этом случае, как восполнять это? И второй вопрос. По второму вопросу сразу как бы попрошу прощения за то, что звоню вам по радио, так как потерял надежду дозвониться до вашего офиса. По поводу уточнить, когда вы сможете меня принять насчет вопроса, который давно витает в воздухе. Слава, вы позвоните, пожалуйста, я уже назначил вам время в пятницу. Что позвоните мне по телефону после. А что касается первого вашего вопроса относительно лекции по Шримад Бхагаватам. Если вы не можете посещать лекции по Шримад Бхагаватам, то, по крайней мере, нужно читать Шримад Бхагаватам самому, и главное думать над тем, что написано в Шримад Бхагаватам, не просто механически водить глазами по строчкам. Лекции по Шримад Бхагаватам – это система лекций или как бы проповедей. По Шримад Бхагаватам была введена Шрилой Прабхупадой, чтобы человек, немножко глубже понявший суть вот этого вот трансцендентного учения, мог объяснить смысл данного стиха подробно и поставить его в контекст нашей жизни, объяснить уместность как бы вот этого вот стиха и важность этого стиха, данного конкретного стиха, который изучается сегодня утром, скажем, в нашей конкретной жизни. Теперь, если я лишен возможности общаться с таким образом и слушать эти лекции, то, ну, во-первых, я всегда могу восполнить это, слушая записи с самыми лучшими лекциями, с лекциями духовных учителей. А если у меня нет возможности даже для этого, то я всегда могу читать книги Шрилы Прабхупады и сам думать над этими стихами и пытаться понять действительно глубоко смысл, осмыслить эти стихи Шримад Бхагаватам и понять, какое они отношение имеют ко мне. В этом, собственно, уникальность книг Шрилы Прабхупады. Книги Шрилы Прабхупады, несмотря на то, что это переводы очень древних священных писаний, они дают возможность человеку понять их актуальность сейчас. Это не есть некие музейные экспонаты, которые музейные редкости, которые кто-то там снял с полки, стряхнул с них пыль и протягивает нам. Очень часто вот эти литературные памятники переводятся именно таким образом, когда архаичным языком, чтобы человека полностью не понял вообще, зачем ему нужно это все. Но Шрила Прабхупада, движимый состраданием к нам, объясняет все таким образом, чтобы мы смогли понять, да, это про меня. Здесь написано про меня, про мою жизнь, и эта книга может решить мои проблемы сейчас, здесь, которые я испытываю и с которыми я сталкиваюсь. А поэтому, изучая, читая книги Шрилы Прабхупады, мы должны именно стараться понять это, как же это относится ко мне. И вот в этом, собственно, смысл изучения священных писаний. Интересно, что на санскрите изучение священных писаний называется свадьяя. Буквально это значит размышление о самом себе, размышление, попытка понять самого себя. Я не просто изучаю священное писание как некую книгу, а как некий литературный памятник или некое литературное произведение. Я пытаюсь понять при этом свою собственную природу, самого себя и то, с чем я сталкиваюсь. Вот именно в таком духе человек должен изучать священное писание. Спасибо большое. Позвонить вам можно после эфира, да, или как? А можно после эфира тоже. Спасибо большое. До свидания. Алло? Да-да. Харе Кришна. Харе Кришна. Примите мои поклоны, Вадинат Прабху. Да. Вы знаете, я хотел задать такой вопрос. Если книга здесь в Москве, Джаявата с вами, убедительно говорить, вот или на английском, или перевод на русском, тот, который он читал во Вриндаване. Да, я знаю. А мне никогда не попадалась книга эта на русском языке. Я не думаю, что она была переведена, но я знаю, что переведен этот курс лекций Джаядвайта с вами. А я хочу также сообщить вам и всем другим слушателям, что Джаядвайта с вами приезжает в этом году в Москву в первый раз. Он приедет как раз на Джанмаштами в конце августа и пробудет тут как минимум дней 10. И мы попросим его дать один из вот его семинаров, который он часто дает. Может быть, этот, я не уверен еще, какой именно. Вот. Но я знаю, что есть лекции Джаядвайта с вами, которые переведены, вот весь этот курс, который он дал во Вриндаване. Еще можно вопрос? Вот расскажите, пожалуйста, об институте вайшнавском. Кто может быть слушателем этого института? И какие нужны для этого, допустим, человек иметь знания? Вот так, расскажите, пожалуйста. Значит, мы сейчас просто пытаемся еще пока открыть какой-то институт, более серьезный институт, который будет давать образование. Сейчас единственный курс, который более-менее уже разработан и действительно введен в действие, это трехмесячный вводный курс. И этот трехмесячный вводный курс может пройти любой человек. Для этого нужно прийти в храм на Беговой, там есть объявление, и можно записаться, и когда будет начинаться этот трехмесячный курс, его можно будет пройти. Но это просто вводный начальный курс, и его может пройти абсолютно любой, без всякой предварительной подготовки. Мы собираемся ввести несколько других уже более высоких курсов, более высокого уровня, и где-то, наверное, с сентября, с октября начнут действовать курсы по бхакти-шастрам в рамках как раз Вайшнавского института или Вайшнавской академии, зарегистрированной у нас. Вот. И там будет преподаваться очень много различных предметов, углубленно преподаваться ведическая философия, ведическая логика, многие другие предметы. Но все это пока находится в стадии разработки, и еще это наши проекты. Правда, достаточно уже близкого будущего. В будущем мы хотим создать полноценную духовную академию, духовный институт, куда мы будем принимать действительно студентов, которые будут изучать это все с тем, чтобы потом уже становиться настоящими богословами и проповедовать дальше. А можно, спасибо, Харе Кришна, можно еще маленький вопрос? Да, пожалуйста. Вот сегодня была такая лекция по поводу, как принимать пищу, что Прабхупада очень серьезно к этому относился. И один из таких моментов, что кушать надо, сидя на восток, чтобы обязательно сидеть, не стоять. И на юг ни в коем случае, потому что если на юг человек сидит и кушает, то получается, что пища... энергия, которая от пищи, она, ну, не идет впрок, то есть, или, ну, отравляется организм человека, если человек кушает на юг. И вот по поводу этого, божества в храме стоят лицом на восток, или они стоят просто на восток, божества? Должны стоять лицом на восток, да. Лицом на восток, да? И принимают пищу, получается, что и на юг сидят люди. То есть почему, вот действительно, это же очень важно, чтобы люди принимали, чтобы это действительно была такая благость во всем. Хотя просад он в любом случае, куда бы человек ни сидел, это божественная пища. То есть вот объясните по этому поводу, вот о приеме пищи, вот именно, что это важно тоже. Вот почему это? Расскажите, пожалуйста. Хорошо. Ну, во-первых, это все-таки второстепенный принцип. Это важно, но не настолько важно. Есть гораздо более важные принципы. Поэтому Шрила Прабхупада никогда особенно его не подчеркивал. Хотя, ну, это не особенного, но... Но, тем не менее, этот принцип существует. Он зафиксирован в Аюрведе, он есть в законах Ману. И понять его не так уж трудно, потому что мы знаем, что мы расположены определенным образом по отношению к электромагнитному полю. И в зависимости от того, каким образом мы по отношению к этому электромагнитному полю расположены, оно может на нас влиять либо положительно, либо отрицательно. Вот. Это все связано как раз вот этой вот с наличием электромагнитного поля Земли и с асимметрией, которая есть. У нас есть свое магнитное поле. Если мы как бы совпадаем с этим магнитным полем или располагаемся нормально, то тогда, соответственно, да, это полезно, скажем так. Точно так же спать головой на север – это очень вредно. Спать головой нужно именно на восток или на юг. На север и на запад это очень вредно. Вот. Это все более тонкие принципы, о них следует знать, но зацикливаться на них тоже не нужно. Ну, это как... Спасибо. А вот еще такой маленький вопрос. Очень же много по поводу вот распространения книг Прабхупады. Вот очень много по телевидению выступают людей, которые, ну, объявляют или ведут какую-то прекрасную передачу, очень разумные люди. И... любой же человек из них, я думаю, что есть очень разумные, есть вегетарианцы, которые и читали, и Бхагавад-гиту, ну, такие там, даже, я так еще думал, может быть, и наш президент сказать, что Бхагавад-гита – это прекрасный источник, покупайте. Это самая лучшая реклама, когда вот люди, много людей, которые смотрят передачу, прям вот то, что ввиду там, допустим, всевозможные лото и так далее, этому стоит человеку сказать, покупайте Бхагавад-гиту. И многие отзовутся. Представляете, сколько людей смогут взять Бхагавад-гиту? Сколько людей смогут взять Шримад Бхагаватам? И ни разу почему-то никто из них, из тех людей, которые ведут, есть разумные, прекрасные передачи какие-то, и никто не скажет из них просто одно предложение. Купите Бхагавад-гиту, это есть источник всех знаний. Вот мне, знаете, странно. Неужели так деградировали? Ну, деградация в Кали-Югу, что ни одного человека не мог... Хотя когда-то были передачи по поводу кулинарии. Да, многие выступали, поднимали эту книгу и говорили, что вот это прекрасная книга. А почему точно так же не скажут по поводу Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гиты? Просто интересно. Вот почему так? Почему такой феномен? Вы знаете, вот такое, меня так это... Знаете, прям очень, ну, так, какой-то очень важный для меня вопрос. Почему это так? Ну, что я могу на это сказать? Будем надеяться, что они вас слышат, и что они услышат ваш призыв. Дай Бог, да. Только это. Почему они не говорят, я не знаю. Я вам желаю духовного процветания, я вам желаю здоровья. Спасибо, Маша. Дай Бог у вас, чтобы было все прекрасно. Спасибо, Маша. До свидания. Хари Всего Кришна. Доброго. Алло. Алло. Да-да. Добрый вечер. Хари. Добрый вечер. У меня такие два вопроса, но первый очень такой, как сказать, основательный. У меня есть знакомый такой. Он, в общем-то, сначала долго читал Бхагавад-гиту, потом Шримад Бхагаватам, вот. И какое-то у него было просветление. Ну, в конечном итоге он разочаровался в этом. Вот, стал читать всякие рекламы и потреблять разные для просветления так называемого интеллекта, ума, там таблетки, знаете, там царские всякие рекламируют и тому подобное. Их полно там всяких реклам. Но, тем не менее, некоторое облегчение у него было на душе, но все равно он душевно до сих пор страдает очень сильно. Но вернуться он не хочет обратно вот к ведическим писаниям, в общем-то, вот. Как вы объяснили вот это все? Хотя у него сначала было вообще вот, ну, просто он, как говорится, ну, горел этим, он просто говорил, что выше ничего нету и не может даже быть. Но потом все это как бы угасло, знаете, вот костер угасает, вот, и искры все улетели в небо, и больше ничего не осталось. И сейчас у него духовная пустота опять наступила. И он очень страдает. Что бы вы могли, Вединанд, посоветовать такому человеку? Ну, во-первых, сначала я попытаюсь ответить, почему так происходит, да? Вас это тоже волнует, интересует? Ну, естественно, я бы, понимаете, тоже хотел для себя бы знать. Да. Но друг мой просто угасает, он на самом деле пить стал. И, в общем-то говоря, он может погибнуть. И мне бы очень не хотелось этого. Действительно так бывает, что человек начинает читать эти книги, и как бы целый новый мир открывается ему, и он начинает воспринимать совершенно по-другому этот мир, начинает жить по-другому. Но потом могут происходить разные вещи с этим человеком. Сначала на волне вот такого энтузиазма он как бы проходит определенный период, но потом он сталкивается с определенными трудностями и испытаниями. И в зависимости от того, как он отнесется к этим трудностям и испытаниям, будет складываться его дальнейшая духовная судьба. Потому что энтузиазм, который мы испытываем вначале, он обречен на какое-то угасание. Этот энтузиазм еще не обеспечен внутренним нашим духовным глубоким пониманием. Этот энтузиазм, он на очень шатком таком основании зиждется. Поэтому очень важно постоянно читать книги Шрилы Прабхупады, стараться понять, о чем идет речь в этих книгах, и постоянно как бы примерять их к своей жизни. То есть первая причина – это то, что человек как бы он пытается что-то изменить. Изменить себя очень трудно. В сущности, путь, которым мы идем, требует от человека, чтобы он изменился. А человеку очень трудно измениться, и должны быть сознательные усилия для этого. Он должен предлагать сознательные усилия. Далеко не все люди способны на это, далеко не все люди готовы к этому. Гораздо легче принимать какие-то таблетки, так? А как вы к ним относитесь? Вот их рекламируют широко. Вот там, значит, повышение функции мозга, там повышение интеллекта, даже до этого доходит. Я вообще удивляюсь. А вот он почему-то верит в эти и покупает их, и деньги тратит на это. Как вы-то относитесь к этим таблеткам? Естественно, он будет верить. А во что ему еще? Нужно же человеку. А вы что считаете по поводу этого? Это же пустая реклама, наверное, да? Наверняка. По крайней мере, на 99%. Есть таблетки, которые помогают немного, но никакая таблетка не сделала человека чище и лучше. Никакая человека не сделала... Никакая таблетка не сделала человека, не помогла на самом деле человеку как-то справляться вообще, с трудностями. Я вам скажу, Вединанд Прабху, парадокс такой происходит. Он говорит, когда, говорит, выпью, ну, бывает, что он сильно выпивает, вот. Когда выпьет, говорит, открой книгу, там, Шримад Бхагава, там, говорит, мне легче становится. Даже, ну, это даже на самом деле так вот. Я удивляюсь, может, ну, поистине, может быть, это волшебные книги. Он мне прямо, говорит, заявляет, вот я выпью, прихожу домой, закрываю все в комнате, открываю или там Бхагавад-гиту, или Шримад Бхагаватам и читаю. В сущности, насколько я понимаю, что случилось с этим человеком, этот человек не смог понять толком, что с ним происходит, и желания, которые его мучили, они оказались сильнее его. Для этого у нас есть две вещи. Первая – это, безусловно, книги Шрилы Прабхупады, но вторая очень могущественная вещь – это повторение мантры. Если человек повторяет мантру, то разум его начинает очищаться, и он начинает очень глубоко понимать эти книги. Одно дело, я могу, конечно, читать эти книги, когда я в поддатии нахожусь, когда я в подпитии. Так вот, у него так и происходит, вот что интересно. Но он не сможет очень глубоко понять этого всего. Он говорит мне, что мантру читал в течение 2 месяца, но, говорит, мне, говорит, не помогло это. Ну, это все равно, что говорить, что я не знаю, я там, если человек болеет, так, если у него тяжелая какая-то хроническая болезнь, которая в течение многих-многих лет он зарабатывал, потом ему дали лекарство и сказали, принимай это лекарство, и если ты будешь принимать это лекарство в течение такого же долгого срока, в конце концов ты от него излечишься. Он скажет, а я 2 месяца попил, оно не помогло. Сколько жизней мы накапливали все эти проблемы и все эти беды. Мантры не помогают сразу, и иногда, особенно в начале, мы можем не чувствовать эффекта повторения мантры. Вот. И для того, чтобы человек мог продолжать повторять мантру, он должен понимать, зачем он это делает. Для этого он читает книги Шрилы Прабхупады, слушает Кришналоку. Или он, извините, он мне так и говорил, что я читаю их для того, чтобы избавиться от всего этого. Uh-huh. То есть у него желание-то вот на самом деле было? Желание было, но, видимо, оно не было настолько сильным, чтобы пересилить другие его желания. И но, другие, значит, его желания оказались карма, более сильными. Дело в том, что он может преодолеть эту карму, даже он. Он, если захочет, он может преодолеть эту карму очень легко. Вот. Теперь все зависит. Карма на чем играет? Где происходит, собственно, вот эта вот игра кармы? Карма начинает играть на том, что человек как бы поддается своим собственным желаниям. Да, желания продиктованы кармой. Но при этом у нас есть разум, и мы можем понять, что это мое желание плохое. Это мое желание ни к чему хорошему еще никого не приводило. Что мое желание, скажем, пить, еще никого до добра не довело. И этот разум у него есть. И потому что у него есть разум, у него есть возможность преодолеть эту карму. У него есть все возможности избавиться от этого желания. Вы понимаете, это настолько насущный вопрос, что, в общем-то, не только он один, я многих знаю. И мне иногда, вот я слушаю давно ваши передачи, и мне иногда кажется, что вот больные алкоголизмом, а, кстати, это проблема всей нашей России, вы знаете, наверное, об этом, это же, видите, что вокруг творится. Uh-huh. Вот, по сути дела, мне кажется, это вообще карма такая тяжелая, что преодолеть ее, я не знаю. Ну, как бы висит она, вот, или, я не знаю, над нашим народом, ну, нигде такого нету. Даже дети, вот сейчас у меня девочка учит в школе, и там в 5-м классе уже пить начинают, это жуткие вещи происходят. Это страшная вещь, и действительно, чем раньше человек начинает, если он в детстве начинает это, то ему безумно, невероятно трудно избавиться. Но почему от они этого начинают в 4-м, в 5-м классе употреблять вот это все? Им алкоголь, да и наркотики, и там вообще что происходит, я не знаю. Да, на то в целом это какая-то атмосфера вседозволенности, атмосфера как попустительства к этому. Раньше же ничего такого не было. Правильно. Но при советской власти ведь не было такого? Нет, естественно. Но при этом, естественно, есть и какая-то еще, может быть, внутренняя склонность к этому. Однако, несмотря ни на что, главное, что мы должны знать, это то, что любой человек в силах избавиться от этого. Если он действительно захочет, и если он будет повторять мантру, мантра поможет ему. Без мантры это делать очень трудно. Как говорил Марк Твен, он говорил, бросить курить очень легко, я делал это множество раз. Так, да, люди, я слышал эту знаменитую фразу. Люди пытаются избавиться от этого, но им очень трудно это сделать, потому что они уже привыкли, у них есть эта ужасная привычка. Чтобы избавиться от этой привычки, разбить эту привычку, нам нужна помощь извне. И эту помощь оказывает мантра. Она меняет желание человека, она работает на уровне сердца. Тут нет другого выхода. Нужно просто повторять мантру, знать, что я должен делать, чего я не должен делать, и постепенно-постепенно мантра поможет нам действовать так, как я должен делать, и поможет нам избавиться от желания действовать так, как я не должен делать. У нас у всех есть дурные привычки, греховные привычки. Они заставляют нас делать ужасные вещи. Об этом спрашивает, кстати говоря, Арджуна. Он задает примерно тот же самый вопрос. Он говорит, «О, Кришна, скажи мне, пожалуйста, что это за сила, которая заставляет действовать человека плохо, вопреки его собственной воле, которая толкает его на ужасные поступки, на совершение ужасных поступков, даже если он не хочет этого. И Кришна говорит, это вожделение, которое переходит в гнев, и оно порождено гуной страсти, страсти, которые есть, заставляют человека это делать. Но чтобы избавиться от этой страсти, есть один способ, это повторять мантру. Вина, Прабу, понимаете, в последнее время, когда я вот все это наблюдаю, я стал задумываться вот насчет этого алкоголизма. Просто я вращаюсь в таком, так сказать, круге, что я все это вижу каждый день практически. И я стал задумываться, не есть ли это такая болезнь, типа рака там или СПИДа, то есть от которой избавиться, в общем-то, довольно сложно. Потому что мне кажется, что это не просто какие-то наклонности, а просто болезни. В общем-то, не только мне, даже многие, так сказать, высокого класса врачи говорят, что, в общем-то, это болезнь, по сути дела. Uh-huh. А раз болезнь, значит, насколько я читаю ведические писания, то она действительно по карме. Но вот я знаю, что если многие читали вот Харе Кришна Марту, она, конечно, высочайшая энергетического плана, но тем не менее от рака люди умирают, от СПИДа умирают. Uh-huh. Вот. Ну как вот все это объяснить? Uh-huh. Хорошо, болезнь действительно это проявление кармы. Болезнь это действительно... Нет, минуточку, но вы согласны, что алкоголизм это болезнь? Согласен, вот. Согласен. Такая согласен. Же, как СПИД, там рак, там и... Но не совсем такая же. Давайте немножко проанализируем это философски, ладно? Болезнь действительно приходит к человеку как расплата за какие-то поступки, которые он совершает. И как действует карма? Каков механизм, собственно, кармы? Где она накапливается и что такое карма? Карма, если я совершаю один поступок какой-то, то этот поступок вкладывает в мое сердце семя желания снова совершать этот поступок. И я снова повторяю его, и потом я снова повторяю его, и в конце концов я привязываюсь к этому. Любой дурной поступок, когда он совершен в первый раз, оставляет у человека очень неприятное ощущение. Когда мы в первый раз выкурили первую сигарету, выпили первый стакан водки, или совершили какую-то первую подлость, нам очень плохо, как будто бы мы лягушек объелись. Так, человеку очень плохо, когда он делает это. Это все нехорошо, но, тем не менее, один раз совершенный этот поступок заставляет человека еще раз его совершить, еще раз его совершить. И в конце концов, система ценностей его меняется, он привыкает, и он становится рабом этой привычки, он не может избавиться от этого. И это относится не только к алкоголизму, это относится на самом деле к курению, это относится к наркотикам, это относится к сексу, это относится даже к убийствам. Человек становится маньяком именно таким образом. Он в первый раз совершает убийство по той или иной причине, по какой-то. Но потом это первое совершенное убийство закладывает в его сердце семя желания совершать это снова, снова и снова. И он начинает делать это, в конце концов он превращается в маньяка, он не может остановиться от этого. И это болезнь. В какой-то момент это становится болезнью. Вначале человек еще не болен, он не является рабом этой привычки. Он просто совершил ее, и он еще как бы способен себя контролировать. У него нет еще этой привязанности. Но он делает это во второй раз, он делает это в третий раз. И в конце концов это превращается в болезнь, от которой ему невозможно и избавиться. И она практически становится такой же серьезной, как рак или СПИД, как вы сказали. Вот. Но тем не менее... От болезни, это болезнь кармы, болезнь по карме, которая заставляет человека делать вот эти ужасные поступки. Но любую карму можно снять. И мантра освобождает человека. В этом, на самом деле, могущество молитвы, могущество имени Господа. Господь находится вне кармы. И когда человек приближается к имени Господа, то она, вся карма может сгореть. В Бхагавад-гите говорится, как избавиться от кармы. Вся Бхагавад-гита описывает вот этот вот самый процесс. Там говорится, что трансцендентное знание, которое пробуждается в сердце человека, может дотла сжечь любую карму. В том числе и рак, и СПИД, и привязанность к алкоголизму. Вот, Ведина Прабхова, вот случай, о котором я рассказываю, как раз тем и интересен, что вот этот человек, кстати говоря, вот книжки я ему давал читать, которые у меня вот, и он сказал, да, то, что там написано, есть на самом деле. Я познал это, я в этом нисколько не сомневаюсь, но на самом деле, он говорит, я как бы познал, все, я теперь все знаю, и дальше пью. Вот понимаете, какая проблема-то? То есть я говорю, да, я согласен в этом. Я знаю, что Кришна есть. Я знаю, что вот как написано в Шримад-Бхагаван, и никаких сомнений даже нет у него, абсолютно. Это значит, что он не знает еще. Если бы он знал действительно, если бы он действительно знал это, то тогда бы... То есть он как сказал, мне говорит, больше, как он, когда он прочел эти книги, он мне такую фразу, я был потрясен. Мне сказал, говорит, мне больше мир не интересен. Я уже все прочитал, как все сделано, как Кришна все сотворил, как происходит карма, это все и так далее. Мне уже больше все не интересно. Uh-huh. Вот таким образом мне заявил. То есть, как бы он сказал, что я все познал, что там написано, и я, говорит, с этим согласен. Он говорит, сомнений нет у меня. Рано или поздно этот человек испытает какие-то сомнения. Кстати говоря, сомнения – это необходимый процесс познания. Чтобы действительно глубоко познать что-то, человек должен пройти через этап сомнений. Если у него нет сомнений, это значит, что его восприятие еще не было очень совершенным. И сомнения – это процесс познания, и в сущности-то Эти книги написаны не для того, чтобы их читать. Шрила Прабхупада писал эти книги не для того, чтобы их читать. Шрила Прабхупада писал эти книги для того, чтобы жить по ним. И это гораздо труднее. Прочитать может каждый, жить по ним, а может далеко не каждый. Как рассказывает однажды такую историю, как Шрила Прабхупаде пришел некий индус и очень гордо сказал, что я могу прочитать всю Бхагавад-гиту за 45 минут, как это сделал в свое время Кришна. Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, а можешь ли ты хотя бы одну минуту жить по Бхагавад-гите? Вот это очень мудро сказано. Вот. Ну ладно, Ведьян Прабу. Uh-huh. В общем, я надеюсь, что сегодня я сказал, что я буду вам вопрос задавать. Может, слушать он меня. Uh-huh. Вот. Надеюсь, по крайней мере. А от меня вот такой небольшой вопрос. Вот я тут Шримад Бхагаван у меня почти все есть. Вот пятая песня, где, значит, ведическое понимание устройства мира, планеты и все это. Вот, по-моему, у вас перевод не закончен, да? Нет, он еще не опубликован. А как мы работаем над ним. Будет он? Где-нибудь в начале следующего года он будет опубликован. Ну, у вас будет он, да? Да, обязательно. Да. Вот я просто поэтому хотел маленький вопрос задать. А правда ли, что вот я говорил тут, ну, по прямому эфиру, что, в общем-то, как вам сказать, у меня внутреннее такое вот ощущение, что Земля внутри пустая. Вы же читали, наверное, это? Да, как раз в пятой песне говорится о подземных планетах, которые существуют как бы внутри Земли, в каком-то, может быть, другом измерении. Дело в том, что, извините, вас прибью. Дело в том, что я долгое время проработал в метро. Uh-huh. Вот когда находился под землей, мне все время не покидало ощущение, что внизу есть жизнь какая-то под нами. Да, есть. То есть внутри она, в общем-то, есть. Полая. Есть, и об этом говорится в Шримад-Бхагаватам. То есть на самом деле оно и так и есть, да? Да. Когда есть. Меня просто спрашивают, чтобы я авторитетно отвечал, мне же тоже вопросы задают. Есть, под землей есть какие-то планеты, которые там находятся. Они же вот как бы с внутренней стороны, да? Существа. Да. Mm-hmm. Да. А то есть каким образом тогда там свет и все это? Не знаю, солнечные лучи туда не попадают. В том-то там, и дело. Там какие-то другие способы освещения есть. Ну там есть все это, да? Есть, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот все, что я хотел mm-hmm. знать. Ну, всего доброго. До свидания, всего хорошего. Харе Кришна. Харе Кришна. Алло? Алло. Да-да. Алло, знаете, Вагинат Прабу. Добрый день. Скажите, пожалуйста, такую книжку можно читать Бхакти Ракшаса Ракшака Шридхара Дева Госвами? Ага. Это относится к вашей сампрадае? Да, это наша сампрадая. Бхакти Ракшака Шридхар Дев Госвами был духовным братом Шрилы Прабхупады, который имел очень долгую историю отношений со Шрилой Прабхупадой. Он не так давно ушел из этого мира в возрасте почти 100 лет. Он не является как бы непосредственно последователем Шрилы Прабхупады, он является последователем Бхактисиддханты Сарасвати. И в его изложении есть некоторые отличия от книг Шрилы Прабхупады. Мы как раз подчеркиваем и советуем людям придерживаться того знания, которое излагал в книгах Шрилы Прабхупады, вернее, того, как это знание излагал Шрилы Прабхупады, потому что знание то же самое. И Бхакти Ракшак Шридхар Госвами излагает то же самое знание, которое передавал Чайтанья Махапрабху и потом Бхактивинода Такур Бхактисиддханта Сарасвати. И Шрила Прабхупада излагает то же самое знание. Но способ подачи этого знания, акценты, каким образом оно подается и расставляется, могут немножко отличаться. И поэтому мы, как последователи Шрилы Прабхупады, очень ценим вот это вот духовное целомудрие и отстаиваем вот эту вот внутреннюю духовную верность Шриле Прабхупаде даже не только в самом знании, но и в способе его подачи. Поэтому мы предпочитаем читать книги Шрилы Прабхупады и его последователей, хотя, разумеется, вот в этой книге говорится практически о том же. А вот экстрасенсорику изучают ли в вашем институте вообще? И как вас относится к праву? У меня плана трудно. Экстрасенсорика – это вещь достаточно сомнительная, в том смысле, что науки как таковой нет. Это, в лучшем случае, паранаука, то есть наука или нечто, находящееся рядом с наукой. К сожалению, такой научной базы у этой области знания серьезной нет. Какие-то явления, связанные с экстрасенсорикой, описаны в ведах, обретение вот этих паранормальных способностей, очень подробно описано в йогической практике, и вот это вот развитие, обострение, собственно, что такое экстрасенсорика, экстрасенс? Сенс – это значит чувство, экстра – это значит особые чувства, утонченные чувства, очень сильные чувства. И вот этих развитие вот этих вот мистических способностей или способностей чувств, утончение своих чувств, увеличение силы чувств изначально описано в йоге. То есть изначальная наука экстрасенсорики как таковой, смысл, основа этой экстрасенсорики дается в аштанга-йоге, в классической йоге Патанджали. Вот. Но мы не изучаем даже толком классическую йогу Патанджали, потому что это немножко другая область знания, и хотя человек может достичь очень удивительных способностей, следуя этим путем, тем не менее, как путь духовного осознания в этот век, это не самый лучший способ, и он практически не дает возможности человека достичь вот этой цели. Мы можем развить в себе очень удивительные способности, но вот высшей цели постичь себя как дух и вступить в отношения с Богом, к сожалению, с помощью этого метода мы не сможем сейчас в этот век. Поэтому мы признаем, что за экстрасенсорикой стоят какие-то реальные явления. Но, к сожалению, вокруг этого вьется очень много шарлатанов, а отличить правду от истины очень трудно. И нет очень хорошей, подробно разработанной методической базы, потому что науку от лженауки отличает именно наличие методической базы. Если есть методическая база, которая обладает, к тому же, воспроизводимостью определенной, я пользуюсь определенным методом, и я достигаю результата, то хорошо. Современные экстрасенсы практически не могут ничем таким похвастать в большинстве своем. Они не могут дать вам метода, с помощью которого вы сможете развить сами в себе эти способности, которые есть у каждого, и более того, вы не сможете точно знать, какие способности вы разовьете. Вот. Так что в этом смысле у нас достаточно скептическое отношение к экстрасенсорике в ее современном виде. Что касается астрологии, то астрология – это древняя область ведического знания, она относится к Атхарва-веде, и она является одной из анг, или одним из джотиша, на санскрите она называется, это один из разделов ведического знания. В ведах есть множество различных писаний, вплоть до таких знаменитых, как Бригу Самхита, где подробно изложены основы астрологии. Вообще, основы ведической астрологии изложены отцом Вьясадевы в Парашара Хора Шастре, Парашарой Муни, и во многих других священных писаниях. Это древняя наука, сложная наука. Как большинство других ведических наук, она почти умерла. Она не умерла полностью, есть люди, но людей, которые действительно бы знали все секреты этой науки, очень-очень мало. И есть очень много астрологов-шарлатанов, астрологов, которые пользуются вот гороскопами, печатаемыми в газетах. Вот это все несерьезно. Настоящую науку астрология обладает гигантской предсказательной силой и может действительно творить практические чудеса, предсказывая определенные события или ограждая людей, помогая людям в их повседневной жизни. Но, к сожалению, эта наука, она не имеет живых, вернее, имеет достаточно мало живых представителей, людей, которые в ней хорошо разбираются. Как любая ведическая наука, она должна была передаваться от учителя к ученику. Есть очень много секретов, которые невозможно понять, просто читая книги. Очень много тонких вещей, которые передаются, или эзотерических моментов, аспектов этой науки, которые передаются только таким образом, от учителя к ученику. И один, кстати, из очень важных моментов и аспектов этой науки – это то, что человек, практикующий астрологию, должен быть полностью бескорыстным, он должен быть бессеребренником и ни в коем случае не брать деньги за свои услуги, по крайней мере, не назначать какую-то сумму за свои услуги. Он может только довольствоваться тем, что люди дают ему сами. И вот таких людей нет, или почти нет, почти не осталось уже в этом мире, к сожалению. Это все не науки сегодняшнего дня. Может быть, их ожидает какой-то ренессанс, потому что мы пытаемся, ну, какие-то основные принципы этой науки в их изначальной чистоте восстановить. Но до действительного реального ренессанса еще очень долго ждать, тем более, что многие источники, сами священные писания утрачены безвозвратно. К сожалению, та же участь ожидает аюрведу, несмотря на то, что это действительно очень мощная и очень живая наука, наука, которая имеет очень много представителей даже сейчас. Тем не менее, очень многие аспекты аюрведы постепенно-постепенно угасают, в частности, секреты приготовления лекарств. Именно за счет вот этого вот современного консюмеризма, современного потребительского отношения ко всему, когда нужно все числом поболее, ценой подешевле. Вот. Вся атмосфера этого мира не, к сожалению, не приспособлена для того, чтобы такие науки расцветали. И особенно если учесть принципы этих наук, то, что человек должен быть бессеребренником, и то, что он должен придерживаться очень строгих моральных принципов. Вот. Все эти науки, они предъявляют очень строгие принципы к самому человеку, который их практикует. Я не могу быть хорошим аюрведическим врачом, если я беру деньги за свое лечение. Я не могу быть хорошим астрологом, если я делаю то же самое. И помимо этого, есть еще масса других принципов, которым нужно следовать, чтобы достичь успеха во всем этом. К сожалению, людей, которые способны на это, сейчас почти не осталось. Алло? Здравствуйте. Добрый день. Харе Кришна. Харе Кришна. Владимир Прабху, приведите, пожалуйста, мое нижайшее почтение. Добрый вечер. Давайте поговорим о Кришне. О ком? О Кришне. О Кришне. Очень здорово. Да. Вот. Какие вопросы будут. Скажите, пожалуйста, вот Кришна говорит Арджуне, что не было никогда такого времени, когда не было тебя, когда не было меня и не будет. Угу. Вот мне интересно, сейчас ведь только 6% знаний, которые оставил нам Кришна, вот еще там триллионы лет назад, он поведал Богу Солнцу, да? А когда-нибудь были эти знания полностью? Конечно. А известно в какое время? На самом деле все знание целиком доступно любому человеку. Если человек даже сейчас полностью очистит свое сердце, то знание, которое уже дремлет в нашем сердце, откроется ему изнутри. Так что это знание доступно даже здесь и сейчас. Для этого нужно только немного, немного постараться. Это все в нашей душе? Да. А вот у меня какой вопрос. Вот получается, что Кришна... Он одновременно и Бхагаван, и абсолютная личность Господа, как Кришна. То есть вот в нем содержится все, он творец всего и так далее. Вот, он один, един во множественных лицах. И качественно и мы ему равны, но Кришна без нас обойтись может, а мы вот без него обойтись не можем. И если не было такого времени, вот, когда все это создавалось, то почему вот так вот изначально, хоть мы качественно и равны Кришне, вот мы вот так зависим от Кришны, в духовном мире даже, вот почему? Не только вот из-за размеров, наверное, своих, да? А ведь он же нас питает, наверное. Почему мы зависим от Кришны? Да. Ну, потому что таково наше положение. То есть это изначально так было задумано? Да. А вот ведь как-то у нас здесь в материальном мире принято, что вот всегда какая-то выстраивается иерархия, и кто-то над кем-то, а тот вот Кришна один. А если вот он ошибается, или он никогда не ошибается? О-о-о-о-о. Нет, в том смысле, оказались же мы вот в этом дурацком материальном мире. Но это не его ошибка, это наша ошибка. Мы постоянно пытаемся свалить ее на Господа. На самом деле, эту ошибку допустили мы с вами. Ну что у нас кнутом-то там? Чтобы мы этого не делали. Лучше бы он нас там бил бы, чем вот мы оказались бы здесь. А, ну, что же делать? Кришна, он иногда позволяет душам сделать это, но при этом он дает им возможность вырваться отсюда. Я все понимаю, возможности, которые могут быть, они у нас есть. И тут просто иногда люди действительно не понимают этого, но понять это нетрудно, потому что Бог является абсолютной, совершенной, абсолютной истиной, и Он совершенен. Совершенство подразумевает то, что у него есть все. Правильно? Mm-hmm. Это определение совершенства. Да, совершенство должно быть полным, так? Совершенство и полнота – это практически синонимы. А теперь, что значит полнота? Полнота – это значит, что у Бога должно быть все. У Бога должны быть бесконечно большие частицы, бесконечно малые частицы. Mm-hmm. У Бога должны быть безграничные энергии, mm-hmm. которые Он проявляет в духовном мире. Mm-hmm. Но если бы у Него были только безграничные энергии, не было ограниченных энергий, то тогда Он не был бы совершенен. А у него есть ограниченные энергии, мы представляем собой эту ограниченную энергию, поэтому мы находимся с вами тут. И мы тоже, самим фактом своего существования, мы на самом деле славим Бога и подтверждаем Его совершенство. Если мы поймем это, то у нас не будет никаких проблем. Бодинат Прабу, пожалуйста, скажите, вот Кришна, он же до сих пор расширяется. А вот мы по определению, вот то, что Бхагавад-гите и в другой ведической литературе сказано, мы, собственно говоря, ну, не можем ни делиться, ни размножаться, и находимся как бы в определенной сковороде всегда, да? Ну, когда в духовном мире, я имею в виду. Радха что, она по размеру больше нас? Или она служит, любит больше? Нет, по размеру мы все одинаковые. Все одинаковые? То есть мы не отличаемся одна от другой сварупы по размеру? Нет. Нет, да? Нет. А я так подумала, что коль у нас у каждого есть и в духовном мире свой потолок, если по-земному говорить, да, то... И вот от этого потолка у нас как бы и сварупа. Нет, я ошибаюсь? Сварупа, строго говоря, не является ограничением. Люди воспринимают форму как некое ограничение, но духовная форма не ограничивает нас. Материальная форма действительно ограничивает нас. Если я родился в определенной форме, то я не могу прыгнуть выше собственной макушки. Я не могу прыгнуть выше себя. Да, у меня есть тут потолок определенный. В духовном мире действуют другие законы. Да, там есть форма, и форма эта есть у Бога, но Бог при этом не ограничен. Я же не могу стать радхой. А вы нет, не можете. Должен вас расстроить. Вы не можете, но вам этого и не нужно. На самом деле вы будете испытывать полное, абсолютное удовлетворение, когда вы вернетесь в свое естественное состояние, будете служить Кришне в том качестве, в каком вы должны служить Ему. И Кришна будет полностью удовлетворен, потому что Он будет принимать ваше служение таким, как оно должно быть. Для этого не нужно пытаться становиться кем-то, что мы собой, кем мы не являемся. Ренат Прабу, скажите, пожалуйста, в материальном мире вот проявление Кришны тоже многомерно, да? Он охватывает все материальные миры? Да, естественно. Кришна есть везде. И действительно, в каждом атоме и даже... И в каждом атоме. Все это, да? Это надо только... Надо только увидеть. Чувство очистить. Только, да? Ладно. Какой короткий. Вот попутный такой вопрос, если можно, в Динат Прабу. Вот там, вот сейчас вот вы сказали, когда вот отвечали вот передо мной товарищу, да? Вот вы сказали, что вот в подземном мире... тоже есть определенные миры и определенная жизнь. Они относятся к среднему классу планетарному? К разным классам. Под землей разные живые существа живут. Это планеты, которые находятся под землей, они называются подземными райскими планетами. Они относятся к категории райских планет, но при этом они находятся под землей. Там очень хорошо, в отличие от адских планет, где живые существа испытывают муки, там живые существа могут наслаждаться, но определенным совершенно образом. Они называются подземными райскими планетами. Что они там делают, я не знаю. В Бхагаватам описывается город, в котором они живут. И кстати говоря, Арджуна путешествовал на эти планеты. Свидетельства об этом имеются, но более подробно я сейчас не хотел бы на этом останавливаться. Алло? Алло. Да-да. В 11 полу. Да. Простите, пожалуйста, я вот повторю. сторону озвонил, но вы знаете, меня задел очень вопрос важный, то, что касался человека, который затух в костер в душе. Вы знаете, меня просто гнетет положение этого человека, что он, читая, поскольку он прочел много книг, Бхагавад-гита и другие книги, веды, но в конце концов он забыл, почему он, где он находится и что он делает. И что его сопровождает, между прочим, вот эти вот силы всевозможные. И что действительно, вот сейчас вот предыдущие женщины разговаривали, касался вопрос энергии Бога самого. Но я просто не то что, но мне повезло, я понимаю. Так что Господь сам ко мне пришел, и я повернул меня туда, куда нужно идти, собственно, что меня и спасет. А вот тот человек, я просто за него переживаю и желаю ему подумать над собой, и что это труд, когда читает, он изучает, он прикасается к Богу, чтобы войти в него, а не с ним рядышком идти. Это сотрудничество, чтобы он это понял. И вы знаете, вот как у Христа и к Христу есть молитва: «Ей, Господи, покажи мне моя согрешение, и чтобы не осуждать и брата своего». И фактически в этом весь и смысл. И потом, собственно говоря, вот вы касались такого вопроса, то, что касается мантры, махамантры, когда человек... Вы знаете, мне вот пришло такое вот воспоминание о том, как здесь разговор был, я как-то привел пример, это, что один монах жил на озере, на острове, а другой поехал к нему и начал его изучать, ему говорит: ты делаешь не так, не едок, делай вот так и так, тогда у тебя все проявится. А тот не слушал, и когда тот отплыл, он за ним по воде прям подбежал к нему и говорит: прости, брат мой, я не расслышал тебя, повтори мне, ты что-то мне сказал. У того вот раскрылся. Ну, вы поняли мой смысл. Вот пускай человек этот подумает, потому что это труд. Читай одно и то же предложение, и поймешь, в чем смысл. Mm-hmm. Прошу прощения, еще раз простите меня, что я в тот раз позвонил. Желаю вам огромное здоровья и именно продвижения в вашем служении, которое очень-очень ценно. Берегите себя. Спасибо большое. Храните. Я, пожалуй, тоже скажу несколько слов относительно этого, почему действительно гаснет духовный огонь в нашей душе. К сожалению, мы сами не способны поддерживать этот огонь. Когда пламя костра еще очень маленькое, когда дрова только-только разгораются, то его очень легко потушить, и малейшее дуновение ветерка, несколько капель воды могут погасить это пламя. Поэтому, особенно в самом начале, человек должен, обязан раздувать это пламя всеми силами. Потом, позже, когда это пламя начнет гореть полностью, то в огромный костер можно вылить ведра воды, и это не погасит этот костер. Никакой ветер не сможет его погасить, он только еще больше будет раздувать это пламя. Поэтому в самом начале человек должен понимать, что происходит, что он сознательно пестует как бы это маленькое еще пламя, и он пестует это пламя, он разжигает это пламя, разжигает в своей душе это пламя, повторяя мантру. Потому что повторение мантры непосредственно приводит душу в соприкосновение с духовной энергией, с самим Богом. И в контакте с духовной энергией мы можем восстановить вот этот вот свой изначальный духовный образ. Потом, когда пламя разгорится, это уже может быть не так важно в том смысле, что погасить такое пламя будет очень трудно. Но вначале это, безусловно, очень-очень важно. Это не значит, что потом можно перестать читать мантру. Нет. Если мы перестанем читать мантру, то все равно наше пламя будет постепенно угасать. Но вначале особенно человек должен быть настроен очень-очень решительно, и он должен с огромной решимостью повторять мантру, понимая, что сейчас его положение еще очень-очень нестойкое. Да, он встал на этот путь, да, он узнал что-то, совсем немного, но он должен понимать, что он еще не установился, не утвердился в этом пути. Когда он утвердится в этом пути, то тогда, естественно, никто не сможет поколебать его, никакие внешние влияния не смогут сбить его с толку, никакие желания не смогут ему помешать заниматься тем, чем он занимается, заниматься духовной практикой, идти по этому пути. Но вначале, до тех пор, пока человек не установился, ему действительно очень трудно, и он должен понимать это, и тем более как бы заботливо относиться вот к тому маленькому ростку преданности, который проклюнулся в его душе, и который еще такой нежный, который так легко погубить. сейчас. Вот. Поэтому мы должны чувствовать вот эту ответственность перед самим собой, чувствовать, что мы получили нечто, что, в общем, очень редко достается кому бы то ни было, и ценить это всегда, и всегда помнить об этом. Время нашей передачи подошло к концу. Я хочу только на прощание сказать еще, что одна слушательница звонила к нам до эфира и просила меня рассказать ей, как лечить катаракту. В любом случае, я не стал бы делать это в эфире, потому что это далеко не всем интересно. Во-вторых, я не являюсь врачом, но я могу дать кое-какие советы относительно этого, если она позвонит сейчас, после эфира. Однако, поэтому не обижайтесь на меня за то, что я не говорил в эфире, звоните сейчас. А со всеми остальными я прощаюсь. До новых встреч в эфире. Спасибо вам большое, спасибо за ваши вопросы. Спасибо за то, что вы слушали меня. До свидания, до новых встреч на волнах радио Кришналока. На ваши вопросы отвечал Вадинандас. Хари Кришна.